Вот так я оказалась одна, около главного кабинета для консультаций, которым в основном пользовался только Сукайдзин. Пару минут назад я отправила Катое домой. Я знала, что если она пойдет со мной, то будет только мешать. В это время дня в школе ни души. Я дернула дверь, и она открылась. Не заперта. Как небрежно. Или тут просто нечего красть? Я вошла. Я ходила в школу уже 3 месяца, но в этот кабинет зашла впервые. Он был крохотным и темным. Она выглядит, как полицейская комната для допросов из телевидения, подумала я. Здесь стояла парта, рядом кресло преподавателя и компьютер. Только я обрадовалась, как тут же поняла, что вероятнее всего он защищен паролем. Должен быть какой-то ключ к разгадке. Я смотрела парту. Но здесь ничего не было. Ни школьных брошюр, ни бумажек с записями об успеваемости учеников. Ничего связанного с Сукаем Дзином. Неужели я недооценила ситуацию? Неужели это самый простой путь сбора информации? Произнесла я, откидываясь в его кресле. Я немного опустилась, но юбка стала задираться, заставив меня слегка изогнуться. И тогда я увидела. Под партой, в заднюю ее часть, было воткнуто что-то белое. Словно клочок бумаги, смятый в комок. Он привлек мое внимание, и я нагнулась, чтобы вытащить его. Я выпрямилась. У меня в руках оказалась альбомная страница с зарисовками девушки. Снизу, слева основного рисунка, располагались инициалы художника. Очевидно, неудачный эскиз. У меня от него пошли мурашки по коже. Как будто я видела его раньше. Словно я знаю эту девочку. Кто она? Я села подумать, но тут же услышала шаги из коридора. Я запаниковала. Других кабинетов тут не было. Поэтому единственной причиной, по которой кто-то сюда спускался, была комната для консультаций. Что делать? Я должна была просто выглянуть из комнаты. Дверь была не заперта, и я осталась ждать здесь. Это не должно было показаться странным. Я могла сказать, что мне нужно было уходить, но нельзя же оставлять кабинет открытым. Однако из-за того, что я чувствовала себя немного виноватой, просто спряталась под партой. Она была достаточно большой, заполняла 6-ю часть комнаты для компьютера, и было еще свободное место для бумажной работы. Я сгорбилась в тени выдвижного ящика и дышала так тихо, как только могла. Я скрылась. Шаги прекратились перед дверью, и в комнату вошло несколько человек. «Сукай-сенсей, мы правда друзья. Мы не ненавидим друг друга. Правда, Юрика?» «Да». Две девушки и парень. Должно быть, Асукай-дзин. Я не так выразился. Видите ли, практически все люди ненавидят друг друга. Я лишь имел в виду, что вы не исключение. В отличие от вас, я не вникаю в особые обстоятельства или что-то вроде того. Голос Сукая Дзина был очень спокойным, чистым, прекрасным тенором. Но это так. Похоже, одна из девушек держалась в стороне, в то время как другая, по большей части, говорила. Мы можем начинать как это... мы правда будем?» – спросила более решительная девушка, немного нервничая. «Решайте сами. Если вы не хотите к ним присоединиться, я никого не принуждаю». «Нет, мы хотим», – сказала та, что стояла в стороне. «Юрика? Твой же Масаки. Я больше не хочу быть просто выпускницей. Юрика». «Как считаете?» – спросила Сукай. «Это ваш выбор. Я не могу решать за вас». «Скажите точно, что вы будете делать? Тогда я смогу». «О чем они, черт возьми, говорят?» Мне стало надоедать эта невразумительная беседа, поэтому я совершенно забыла, что прячусь тут. Сукай прервал ее. «Я не могу. Мыслитель никого не принуждает. Это всего лишь выбор. Вы можете управлять ситуацией или позволить ей управлять вами». «Мыслитель?» Слово, которое я раньше слышала, внезапно удивило меня. Это имя фигурировало в названии работы писателя, большим фанатом которого я являюсь. Хотя не уверена, имеет ли он какое-нибудь отношение к данной ситуации. Забыв об опасности, я немного выглянула, чтобы увидеть комнату через щель между креслом и ящиком. Девушка по имени Масаки немного покусывала ногти. «Асукай-сенсей, вы можете оставить нас наедине?» – спросила Юрика. У девушек были похожие прически и лица. Лицо Сукайдина не было видно с моей позиции. Все, что я могу сказать, он был одет в белое. Он медленно двинулся ко мне. Я застыла, когда он отошел от кресла. Вместо этого сел на парту. Он стал покачивать своими длинными тонкими ногами в паре сантиметров от моего лица. Никогда раньше не видела так близко мужские ноги. Я почувствовала, как мои щеки покраснели безо всякой причины. «Тогда тебе нужен другой партнер, Никита Харакун. Я кого-нибудь найду. Постой, Юрика!» – взвизгнула Масаки. Я не могла понять, чего она так сокрушается. Что это значит? О чем они говорят? «Как будто у меня есть выбор. Ты не хочешь? Но я... пошла вон! А? Ты не имеешь права находиться в одной комнате с Сукаем-сенсеем!» Резко завопила Юрика. Неудивительно, что он говорил, что они ненавидят друг друга. «Нет, я... все в порядке, я могу. Пожалуйста, сенсей, я могу!» Говорила она, проскальзывая взглядом надо мной, вероятно, смотря в глаза Сукаедзина. «Хорошо, я уважаю твое решение». Асукайдин встал. Вдруг он потянулся к груди девушки и стал расстегивать пуговицы рубашки. «Что? Что?» Я запаниковала. Начала переживать, что это было что-то типа сексуального. Но раздетая девушка повернулась не к Асукайдину, а к другой девушке. Они приблизились и положили свои руки друг другу на плечи. «Стойте! Сейчас не двигайтесь», – скомандовала Сукай, как только одна прикоснулась к другой грудью. Он повернулся ко мне спиной и потянулся к ним. Просто театральное представление. Девушки синхронно откинули головы, широко раскрыв рты, как животные, сотрясая воздух стонами. Руки плотно сковывали плечи, врезаясь в кожу до крови. Могу поклясться, причина этого представления – не боль и не удовольствие. Они скорее на время перестали быть людьми, как будто… будто они от чего-то избавлялись. Асукайдзин тихо стоял над ними, спокойно делая что-то, чего я не видела. Каждый раз, как он двигал плечами, девушки вздрагивали, их тела сотрясались. Он будто ремонтировал их, но, насколько я могла видеть, не касался их тел. Господи, что он делает? Девушки содрогнулись последний раз. И Асукайдзин отступил. Измученные, вспотевшие ученицы вновь приблизились друг к другу. Они тяжело дышали, но их лица снова приобрели человеческие черты, рассудок вернулся. Девушки посмотрели друг на друга и захихикали. Их лица вызывали такой ужас, что я почувствовала, как сердце сжалось. Они выглядели абсолютно одинаково. Ничем не отличались. Фактически их лица были настолько идентичны, что сходство, которое я отметил ранее, совершенно явно, бесконечно возросло. Но это выражение, эмоции, скулы на их лицах были просто скопированы. Я ничего не могу поделать, но такое чувство, что оно было одно на двоих. Каково чувствовать себя настоящими друзьями? Спросила Сукайдзин. «Хорошо, великолепно». Улыбаясь, девушки стали одеваться. «Вот и хорошо», – ответила Сукайдзин. И, клянусь, я услышала мелькнувшую улыбку в его голосе. «Асукайдзин, мы больше не боимся. Мы чувствуем, что готовы изменить мир ради вас». Они подошли к нему. Затем взяли его руки и поцеловали тыльные стороны ладоней. Словно пара принцесс в клятве верности какому-нибудь героическому рыцарю из легенд. Меня резко пробрала дрожь. Я приложила все усилия, чтобы не стучать зубами. Я не двигалась еще 3 минуты с тех пор, как они покинули комнату. Что это было? Что здесь произошло? Я аккуратно выползла из-под парты и вновь развернула рисунок, как только руки перестали дрожать. Теперь я ее вспомнила. Девушка на бумаге училась в моей школе. Ее звали Минахоси Суйко, но она покончила жизнь самоубийством. Она проделала долгий путь. Рисунок совершенно точно принадлежал Сукаюдзину. Но как он связан с ее суицидом?